Что же такое практическая деятельность и какова цель этой практической деятельности? Цель практической деятельности – удовлетворить Кришну. Кришна в Бхагавад-гите говорит, только тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Благодаря этому пониманию он приобретает знания. Благодаря приобретению знания он успешно переправляется через океан рождения и смерти. Что значит успешно переправиться через океан рождения и смерти? Это значит войти в трансцендентную обитель Господа, на одну из планет Вайкунхи, или попасть на Кришналоку, Галоку Вриндаван. И есть неуспешное переплытие океана рождения и смерти. Допустим, как в случаях с буддистами, допустим, джайнами, ну, имперсоналистами. То есть все, что связано с нирвишеша шуньявада, то есть все, что связано с философиями безличного восприятия Кришны. Есть такая история. Вы знаете, что в духовном мире, вернее, на стыке духовного и материального мира есть река Вираджа. И тот, кто переправляется через эту реку Вираджа, он попадает в трансцендентную обитель Господа. И вот на берегу этой реки Вираджа собрались все великие мудрецы, йоги. Также там был один преданный. И все эти йоги, они очень с большим пренебрежением смотрели на преданного. Поскольку все гьяни и йоги, они считают, что преданные очень сентиментальны. Они поют там свою Хари Кришна мантру. В общем-то, никаких там асан не соблюдают, там они не постятся по 50 дней. То есть они считают, что такие малоаскетичные, у них такие практики очень примитивные в преданном служении. И эти йоги, каждый из этих йогов, он занимался какой-то определенной практикой, прыгал в эту реку Вираджа и никак не мог достигнуть того берега. И просто из этой реки появлялась капускула, и она в сияние уходила, в Рахмаджоти. И все йоги хором говорили, он достиг смысла жизни. И преданный смотрел только что время на всех, что такое. Они никуда не переправились и достигли смысла жизни. И так каждый из них прыгал туда в реку, но никак никто не мог достигнуть берега. И прямо оттуда из реки они в сияние уходили. И все опять хором говорили, он достиг смысла жизни. И дошла очередь до этого преданного. Преданный подумал, боже мой, я же тоже, если одни не переплывают, я тоже, наверное, не переплыву. И он зашел по щиколотку в эту реку и стал повторять. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Он так думал, я же не смогу переплыть эту реку. Бесполезно. Если они этого не сделают, бесполезно. И он обратился к Кришне. Это особое качество преданных. Они никогда не думают, что они что-то смогут сделать. Они просто обращаются к Кришне. И Кришна за них это делает. Он говорит, о Боже мой, ты такой мой преданный, как я не могу сделать? Тебя. Ты всю жизнь мне предавался, рисковал для меня. Как же я могу отказать тебе в этот момент? Это все это. И когда этот преданный начал повторять Хари Кришна мантру смиренно, он не надеялся на себя, на какие свои силы. Он даже всех их, кто рядом сидел, считал более важными, более квалифицированными личностями. Он только умел просить что-то у Кришны, обращаться к Кришне, выплакивать над этим Кришной, благословления разные. И вдруг с каждым повторением Хари Кришна мантры река Вираджа стала сужаться. Она становилась хуже и уже. И сузилась до размеров телячьей ступни, так сказать, копытца теленка такая маленькая. И преданный спокойно перешагнул через эту реку. И как только он оторвал эту стопу от этого берега, где сидели эти все великие йоги, как река тут же до неимоверных размеров опять, то есть пришла в свое естественное состояние. И все эти йоги, они сидели, и хором уже никто не сказал, он достиг смысла жизни. Посмотрели на Брахмаджоти, на реку. Потом посмотрели друг на друга. Один зашел, по щиколотку в воду. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Рама Рама Рама Харе Харе. Ничего не произошло. Он еще раз повторил, но еще. Ничего не произошло. Так они все сели вместе и стали обсуждать, в чем же секрет. Мы тоже начали повторять мантру, почему же наши силы не работают. Почему же не работает наша великая сила, наша прана, наша гьяна, почему она не работает, наша йога, но она не работала. Поскольку все они не прошли квалифицированное обучение и не прошли, так сказать, обжиг в огне санкиртана-яги. В огне санкиртана-яги, в огне бхакти-йоги. Поэтому результатом такой деятельности было неполное освобождение. То есть неуспешное преодоление океана рождения и смерти. Практически они преодолели рождение и смерть. Но это было неуспешное преодоление. Есть несколько категорий. Полное освобождение, временное и частичное. Полное, временное и частичное. Частичное освобождение называется пхукти. Мукти – это временное. А полное, как называется? Брахма-нирвана, да? Слышали? Брахма-нирвана. Или ананда. Ананда-майя. Полное освобождение от всего. Анандаму. То есть освобождение в блаженстве. Блаженство. И вы знаете, да, что имперсоналисты, они гьяни достигают аспекта. Сад-йоги-чит. Да. А преданные сад-чит-ананда. То есть все три аспекта плюс ананда, блаженство. То есть полная удовлетворенность в преданном служении Господу. Таким образом, в этих стихах описывается положение великих преданных, что они не только знают выводы ведических писаний, но они занимаются любовным, здесь подчеркивается, любовным преданным служением. Поэтому они наделяются могуществом.